Глава 22. Наследство. «Что там у тебя? Дёготь?» Перед тем, как наливать в чашке свежезаваренный кофе из кофеварки, Фрёлик безуспешно пытался отмыть остатки старого кофе. Фарфоровая чашка Гуннарстраны, давным-давно похищенная в столовой, внутри совсем потемнела от кофеина. У самого Фрёлика чашка была зеленая, керамическая. Ему подарила ее на Рождество та самая Анна, которая делала опись на месте преступления. Мысли Фрёлика невольно устремились к Анне и к ночи, которую они провели вместе после рождественского ужина почти 4 недели назад. Франк Фрёлик нечасто изменял Еве Брит. Если такое все же случалось, он всегда потом горько раскаивался и еще долго боялся, что подцепил венерическую болезнь или стал причиной нежелательной беременности. Но после ночи с Анной таких чувств у него не возникло. Споласкивая под краном заросшую чашку Гуннарстрана, которая не желала отмываться, Фрёлик размышлял. А неплохо было бы позвонить Анне и попросить поскорее представить им список вещей в магазине рейдера Фольки Есперсона. Он посмотрелся в зеркало и спросил себя. «Ну зачем? Зачем тебе это надо? А?» — отозвался со своего места Гуннарстрана, листавший вечерний выпуск «Афтенпостен». «Что?» — удивился Фрёлик. «Ты что-то сказал?» — заметил Гуннарстрана, не отрываясь от газеты. Фрёлик выпрямился. Он понял, почему хочет еще раз увидеться с Анной. Когда они случайно встретились в антикварном магазине Есперсона, глаза у нее сверкнули, и все же она ни словом не намекнула на их прошлое свидание. Он налил кофе в обе чашки. «Я говорил, что у Юни Стокма телефон молчит», — ответил он Гуннарстране и поставил перед шефом полную чашку. «Стокма исчез с лица земли». «Тем больше оснований его навестить. Начать можно с его сына, владельца ремонтной мастерской в Турсхове», — продолжил Фрёлик, отпивая глоток и морщась. «Кто туда пойдет, ты или я?» «Я», — сказал Гуннарстране, поднимая голову. «Ну, а что ты думаешь о братьях? По-твоему, у них был мотив?» Он сложил газету. Фрёлик, который до сих пор думал о бане и о том, как ночью 4 недели назад ее волосы щекотали ему нос, попытался прогнать ненужные воспоминания и сосредоточенным видом посмотрел на Гуннарстрану. Тот косился на него как-то подозрительно. «А что?» «Рейдер и Ингрид владели всем совместно», — сдержанно заговорил Фрёлик. «Никто ее прав не оспаривал. Их брачный договор хранится в отделе регистрации браков в Бёрнесунде. Так вот, там ничего особо не оговорено. Завещание, как нам известно, Есперсон аннулировал. Так что, если Ингрид Есперсон будет держаться твердо, ей достанется все», — он махнул рукой. «Нет», — возразил Гуннарстрана, — «Карстен Есперсон тоже имеет право на долю наследства. Он не ее сын. У него есть право на долю имущества. Ну, допустим, Ингрид может распоряжаться долей старика в его предприятии», — сказал Фрёлик. «Она дала понять, что магазин ее не интересует, и она с радостью избавилась бы от него. Скорее всего, теперь, после смерти рейдера, сделка все же состоится». «Хочешь сказать, что мотив имеется у братьев?» «Я хочу сказать, что не обращать внимания на такой мотив глупо», — уточнил Фрёлик. «Рейдера, который не давал им продать магазин, больше нет. Каждому из братьев по закону принадлежит треть. Более того, все сходятся на том, что Карстен магазином не дорожит. Однако», — Фрёлик задумался, — «мы ведь не знаем, кому он достанется. Если и возникнет имущественный спор, то между Карстеном и вдовой, а они до сих пор прекрасно находили общий язык. Карстен, как законный наследник, имеет право на процент от всего имущества, который вычитается из доли рейдера в совместной собственности. Поскольку Ингрид и рейдер владели всем совместно, выгоду от смерти рейдера получает скорее Ингрид, чем Карстен». «Нам ничего не известно о покойной матери Карстена», — напомнил Гуннарстрана. «Что? Карстен также имеет право на ее долю наследства. Мы не знаем, сохранил ли он за собой такое право. Вообще, когда я думаю о том, чего мы еще не знаем, мне кажется, что наследственные споры окажутся гораздо сложнее, чем представлялось вначале. Я даже сомневаюсь», — Гуннарстран замолчал. «В чем ты сомневаешься?» Гуннер странно покачал головой. «Пока сам не знаю. Во всяком случае, трудно усмотреть мотив для убийства только в одном вопросе о наследстве. Может быть, нам стоит поскорее раздобыть опись всего, что было в магазине?» — предложил Фрёлик после размышления. «Зачем?» — Фрёлик мечтательно посмотрел в пространстве. «Ну, этим займусь я. Как-то не представляю, что братья прикончили рейдера, потому что он мешал им продать магазин», — сомнением заметил Гуннер странно. «Мешал? Да, ведь братья составляли большинство. В случае голосования перевес был бы на их стороне». «По-моему, ты не учитываешь их внутрисемейные отношения», — перебил его Фрёлик. «Тесный круг близких родственников. Три брата знают друг друга вдоль и поперек. Рейдер всегда играл главную роль. Он любил всем распоряжаться и заставлял остальных подчиняться себе. Вот им делают выгодное предложение. Результат — Арвид и Эммануэль радуются возможности уйти на покой и стричь купоны. А рейдер против. Братья привыкли во всем уступать рейдеру. Разве не странно, что старший брат убит?» «Учитывая обстоятельства, в нашем деле странно все», — ответил Гуннер странно. «И кроме того, есть еще сын, Карстен, которому до чертиков надоело вкалывать на отца за гроши». «За гроши ли? Об их отношениях нам ничего не известно. Ты не можешь отрицать, что Карстен вырос в тени властного отца? На него всю жизнь давили. Уверен, когда в детстве он боялся темноты и теней за дверью, его жестоко наказывали». Гуннер странно откинулся на спинку стула и стал ждать продолжения, но продолжения не последовало. «Что?» — спросил Гуннер странно. «Ты же видел его собственными глазами. Карстен настоящая развалина». «Ну и что?» «Братьям известно, что на их пути, к счастью, есть только одна преграда — рейдер. Ни Карстен, ни Ингрид против продажи магазина возражать не станут. Что же касается братьев, им только и нужно было, что проголосовать на совещании», — возразил Гуннер странно. «В конце концов, они находились в большинстве. Нам известно, что рейдер, по-видимому, сам впустил убийцу в магазин», — не сдавался Фрёлик. «Он мог впустить в магазин и кого-то другого, не обязательно братьев». Гуннер странно задрал голову и посмотрел на своего более высокого коллегу. «Ты забываешь еще об одном обстоятельстве. Ты ведь сам рассказывал о Сильве, собачке Арвида. Разве наличие домашнего любимца не предполагает некоторой мягкости характера?» «Напротив, если учесть еще и собачку Арвида, появляется дополнительный мотив. Ведь рейдер чуть не убил ее». «Я так не думаю. Собачка, кажется, миниатюрная порода папильон». Фрёлик сдвинул брови. Гуннер странно поднял руки и стал подыскивать нужные слова. «Да, такая мелкая, размером с крысу. По-моему, таких собачек обожают стареющие проститутки и гомосексуалисты». Фрёлик пристально посмотрел на шефа и нехотя сказал: «У моей бабушки была такая собачка». «Ладно», — сказал Гуннер странно, поджимая губы и морщась, как от зубной боли. «Скорее всего, Арвид вполне нормальный тип, и все же мне не кажется, что мы должны зацикливаться на наследстве рейдера Фольки Есперсона. Интерес для нас должно представлять лишь то, что он аннулировал свое невыразительное завещание перед тем, как его прикончили». Инспектор кашлянул и несколько секунд смотрел перед собой в одну точку. «Во всяком случае, сейчас подозревать братьев еще рано. Эммануэль, с которым беседовал я, еще мог бы нацарапать на теле покойника странные знаки, но он по натуре не боец и приподнимается с трудом даже для того, чтобы стряхнуть пепел с сигары». Он снова покосился на Фрёлика. «Боялся темноты, говоришь, теней за дверью?» — спросил он. «Все дети боятся темноты. Но почему теней за дверью?» «Я имел в виду неизвестность. Ее тоже боятся многие». «Но почему тени за дверью? Разве можно разглядеть тени за закрытой дверью?» Фрёлик бросил на шефа непонимающий взгляд. «Под кроватью? Разве так не лучше?» Гуннер странно развел руками. «Ладно», — он откашлялся и встал. «Ладно, пора брать след», — буркнул он, хватая пальто.